Энергии духа хорошо направить на преображение самой сущности человека, чтобы сделать оболочки его светозарными. Какое широкое поле для действий, и все время, которое есть, будет в распоряжении воли. Так день можно начать, дав себе задание на утверждение желаемого качества. Работа эта весьма трудоемкая, в то время как противодействие оболочек велико. Продвижение идет путем становления человека тем, кем он должен стать. Рефлекторность является наследием прошлого и тормозит эволюцию человека. Воля – антипод рефлекторности. Чем больше от животного состояния в человеке, тем ярче выражена рефлекторность. Контроль и постоянная настороженность – барьеры против рефлекторности этого лунного наследия прошлого. Каждое мгновение, прежде чем действовать, необходимо запросить санкцию воли. Оболочки привыкли действовать по проторенным дорожкам, прорытым рефлексами. Воля пресекает рефлекс, накладывая на него свои решения. В этом отличие человека от животного. Сознание рефлекторное и сознание волевое различаются тем, что первое подчинено рефлексам, второе – свободно. День, проведенный в одури рефлекторной инертности – потерянный день. День, проведенный в состоянии напряженной зоркости и контроля над собою, весьма плодоносен по своим следствиям. Особенно следствия эти значительны для посмертного состояния, когда волевая активность, идущая вразрез с рефлекторностью человеческих действий, не может проявиться с той же силой, как на Земле. Причины и следствия вытекают одно из другого автоматически, неся на себе печать рефлекторности явлений. Только огненная воля может вмешаться в этот поток, порождая причины по своему решению, не подчиненные рефлексам. Упражнения в этом очень полезны, ибо оболочки научаются подчиняться, а воля – распоряжаться. Свободная воля – величайший атрибут духа.